Я спрятался и смотрел на вас в дырочку. Как, Марья Александровна? Так вы уж и князю рассказывались, что я у вас сахар украл из сахарницы. Так я к вам сахар воровать езжусь. Прочь от меня, закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния. Нет, не прочь, Марья Александровна. Вы так не смеете говорить. А, стало быть, я у вас сахар крадусь. Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаетесь. Мне Софья Петровна подробно рассказывалась. Так я у вас сахар крадусь. Но, мадам, закричал князь, ведь это было только во сне. Ну, мало ли, что я вижу во сне. Кадушка проклятая, пробормотала вполголоса Марья Александровна. Как? Я и кадушка-с? Взвизгнула Наталья Дмитриевна. А вы кто такая-сь? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зоветесь. У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас дурак-с. Ну да, я помню, был, а? И кадушка, пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной. Как? И вы туда дворянку бронитесь? Как вы смеете, князь, дворянку бронить? Коли я кадушка, так вы без ноги. Кто, я без ноги? Ну да, без ноги, да еще и без зубы. Вот вы какие. Да еще и одноглазый, закричала Марья Александровна. У вас корсет вместо ребер, прибавила Наталья Дмитриевна. Лицо на пружинах, волос своих нет. И усишки-то у дурака накладные, скрипила Марья Александровна. Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий. Друг мой, это ты меня продал. Это ты рассказал, что волосы у меня накладные. Дядюшка, нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться. Уведи ты меня куда-нибудь. Какое общество? Куда это ты меня завел? Боже мой! Идиот! Подлец! Кричала Марья Александровна. Боже ты мой! Говорил бедный князь. Я вот только немного забыл, зачем я сюда приехал. Но я сейчас вспомню. Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня растерзают. Потом же мне немедленно надо записать одну новую мысль. Пойдемте, дядюшка, еще не поздно. Я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами. Ну да, да, да, в гостиницу. Адью, ма шармант, демуазель. Вы одна. Вы только одна. Добродетельны, вы благородная девушка. Пойдем же, мой милый. Ох, Боже мой!